хотя море было неспокойным, а пилоты неопытными, им пришлось пойти на вынужденную посадку в воду. Смертельно опасная мера, тем более при сбивающем с толку густом тумане. О месте гибели самолетов можно было только гадать. И нет ничего удивительного в том, что на другое утро, когда были развернуты широкие поиски, никаких следов обнаружить не удалось. Радиосообщения, которые, несмотря на помехи, удалось поймать на земле, хотя и свидетельствовали о тяжелом положении пилотов 19-го звена, но не говорили о каких-либо расстройствах психики у членов экипажей. Тейлор действительно произнес фразу «Не следуйте за мной», но он обращался к летному инструктору, который хотел догнать его на своем самолете и проводить на базу. Командир эскадрильи все еще надеялся самостоятельно найти обратный курс. Но вот дальнейшие слова «они выглядят как выходцы из Вселенной» не слышала ни одна наземная радиостанция. Их открытие состоялось 29 лет спустя. И бесследное исчезновение Мартина Маринера, отправившегося на поиски, также не таит в себе ничего загадочного. На самолетах этого типа в кабину часто проникали бензиновые пары из подтекающих бензопроводов. В связи с чем эту не совсем удачную модель летчики частенько именовали «летающий бензобаком». Видимо, взрывоопасные пары и стали причиной гибели самолета. Во всяком случае, взрыв в небе, который наблюдали с одного из танкеров в день катастрофы около 19 часов 30 минут, был отмечен как раз в том месте, где, согласно счислению, и должен был находиться незадачливый Мартин Маринер. Не стоит упускать из виду и то, что, вопреки Берлицу, на поиски вылетело множество самолетов, но погиб лишь один, и это запомнилось. Это как удар кинжалом. Может быть, бесследное исчезновение шести американских военных самолетов из-за мнимых козней внеземных сил — единственная басня Чарльза Берлица? Вовсе нет. Вся книга построена на подобных событиях. Но займемся для разнообразия погибшими кораблями. Издавна среди моряков ходят слухи о частом исчезновении кораблей в районе Атлантики, относящемся к Бермудскому треугольнику. Это внесло немалый вклад в легенду о море погибших кораблей или кладбище кораблей, как именовали Саргассово море, также расположенное в треугольнике. Здесь корабли испокон веков окружались и брались в плен водорослями, подвергаясь медленному разрушению, но продолжая подчиняться своим командам, превратившимся в скелеты, скелеты несчастных, которым не удалось спастись, и разделивших участь своих кораблей. В этом море смерти можно было обнаружить яхты, китобойные суда, бригантины, пиратские корабли, клипперы, пакетботы и испанские галеоны с драгоценностями. Вот после такой подготовки читатель узнает об одной катастрофе за другой, среди которых описана и судьба бразильского военного судна «Сан-Паулу», чью потерю Берлиц охарактеризовал как крайне поразительную. Корабль, который должен был бы быть списан, пришвартовали к двум океанским буксирам, поэтому на его борту находилась лишь дежурная команда, состоявшая из 8 человек. Соединение находилось юго-западнее Азорских островов, когда в ночь с 3 на 4 октября 1951 года из-за сильного волнения на море у одного из буксиров лопнул трос. Наутро, когда волны улеглись и возобновилось движение, заметили, что и на втором буксире трос оборван, а Сан-Паулу исчез. Разве при описанных обстоятельствах это так уж удивительно? Самолетами кораблей, посланных на поиски Сан-Паулу, нагнетая таинственность Берлиц, поступили странные сообщения о каких-то непонятных огнях, замеченных ночью и ранним утром. На следующий день с самолетов наблюдали темные фигуры или массы на поверхности моря, которые, правда, с сразу исчезли.